Апокрифы и псевдоэпиграфы. Апокрифы, внешние или тайные книги, и псевдоэпиграфы, книги, которые приписывались тому или иному знаменитому автору древности, создавались евреями в эллинистическую и римскую эпоху с 300 года до новой эры по 135 год новой эры. Эти книги помогают понять как то, что происходило в иудаизме в то время, так и то, что происходило в раннем христианстве. Большая часть этих книг была написана в стране Израиля на иврите или арамейском. Исключение составляют книга «Премудрости Соломоновой» и вторая книга «Маковейская», которые были написаны в Египте по-гречески. Среди апокрифов и псевдоэпиграфов – псевдоисторические сочинения, легенды и сочинения апокалиптического характера. Апокрифы были включены в греческий перевод Священного Писания в Септуагинту, перевод 70 толковников. Перевод Танаха, который на протяжении многих поколений производился в Египте, приблизительно датируется началом III века до новой эры, должен был удовлетворить запросы евреев, проживавших там. Из Египта распространился по всей еврейской диаспоре эллинистического мира. Имел хождение и в стране Израиля. Этот перевод является довольно точным с точки зрения его формы и содержания, но не буквальным переводом ивритского оригинала. Греческий текст Нового Завета и Септуагинта служили основой для создания христианской Библии. Согласно сказанию, 70 мудрецов на протяжении 72 дней переводили Тору на греческий язык. И несмотря на то, что переводчики не видели друг друга все это время, текст перевода оказался абсолютно идентичным. Отсюда и название этого перевода – Септуагинта или перевод 70 толковников. Септуагинта включал на 13 книг больше, чем Танах в его нынешнем виде. Всего в Септуагинте имеется 52 текста. Все они были включены в христианскую Библию.